Погодь, а какого лешего? Тело вообще начало развиваться. Так ты ведь сказал, все от в тело. Вот я и закидывала все туда, оставляя лишь неприкосновенный запас на лечение и усиление твоих родных. Ты хочешь сказать, что после первой встречи с Треххвостым, ты так и закидывала все полученные от в тело? Ну да, ведь другого распоряжения не поступало. Я не знал, как правильно выразить все мое негодование по данному ответу. С одной стороны, она полностью права, ведь указаний действительно не было, но вот с другой, она просто строит из себя дурочку, которая поступила по-своему, но, блядь, с моим телом. Не то, чтобы я прям реально был зол на нее, ведь все, что она делает, направлено на скорейшее мое развитие. Но все равно меня не покидало чувство, что меня поймали, опять, а все из-за моего распиздяйства. Ну, если быть точнее, то я просто давно отказался от интерпретации системы наподобие игр, где я мог бы заметить изменения. Поигрался и хватит. Ну а какой в ней смысл? Квестов нет, магазина тоже, новые навыки на халяву не дают. Вот я и отказался от этой чуши, ибо она бесполезна. Конечно, можно вызвать меню характеристик и глянуть, какой я крутой и могучий, но как-то это по-детски, что ли. Да и память о каноне я не просматривал заново. С какими знаниями появился, с теми и живу. Теряю преимущество о знании канона, а будет ли канон, возможность уточнить некоторые особенности тех или иных ниндзюков. А нахуя, меня и так мало чем можно удивить в этом мире, отчего жизнь стала более пресной, и знание канона не добавляет мне оптимизма. Знаете, это поначалу прикольно знать наперед все, что случится с окружающими, но постепенно я начал осознавать, что в жизни не хватает толики неизвестности, никаких неизвестных врагов. Ведь все про всех более-менее значимых персонажей ты знаешь. Короче, жизнь лишилась некой изюминки, отчего мне немного тоскливо. Ладно, хорош рефлексировать и пора бы понять, где я. Хотя чего тут понимать, обычная больничная палата на одного человека, рядом с кроватью тумбочка да стойка с капельницей, ну и аппарат определения ритма сердцебиения, который мерно попискивал. Вот в принципе и вся обстановка. Встал с кровати, выдернул катетер и отлепил присоски с груди, чтобы подойти к окну, смотря в которое я облегченно выдохнул, увидев, что нахожусь в кире и поселению ходят люди с красными волосами. Только вот что-то было не так, но что я не мог понять, да и сейчас мое внимание перешло на душу, которая на огромной скорости приближалась к моей палате. Хикари. Радостный голосок разнесся, наверное, на все здание, и я незамедлительно обернулся на него. Кагу. Химавари, сильно удивился я, увидев девушку с белыми, словно первый снег волосами, которые широким водопадом струились до самых ее пят. Сначала подумал, что Кагуя Цуцуки собственной персоной явилась ко мне, но вот душа определенно была Химавари. Только вот, она была в разы больше той, что я помню, да и с начавшей зарождаться восьмой оболочкой. Это и правда ты? Да. Радостно пискнула стесняшкой, пулей врезалась в меня. Ты наконец очнулся. Потерлась она щекой о мою грудь. Почему ты так изменилась? Провел рукой по ее шелковистым волосам, и она подняла на меня пару своих глазок, которые тоже немного изменились. Цвет глаз стал более насыщенный, а ресницы стали пышнее, длиннее и тоже побелели, как собственно и бровки, которые, в отличие от ресниц, стали идеально ровненькими и гармонично смотрелись на ее личике. «Это ты виноват!» Наигранно обиженным голосом воскликнула она и для пущего эффекта ударила кулачком мне в грудь, чтобы я прочувствовал все негодование моей милохи. «Прости», – тихо прошептал и просто поцеловал ее, а то уж очень она прекрасна стала. Пару минут мы целовались, пока я не почувствовал приближение еще пары душ. «А теперь расскажи мне, в чем я виноват. Ты переместился ко мне весь в крови, а когда я начал лечить тебя, то ты взял меня за руку и в меня устремилась непонятная энергия, после чего я потеряла сознание, а когда очнулась, заметила, что у меня отросли волосы и побелели. Снова она ударила меня в грудь, но при этом радостно улыбалась. Мусука. Влетела в палату мама и прыгнула на нас с Химавари. Пришлось ловить эту негодницу. Надо еще придумать, как отомстить ей за эксплуатирование моего труда, пока она с Миха загорала на пляжах. Рада, что вы поправились, Хикари-сан. Все такой же вежливый голос Мии поприветствовал меня. И когда я его услышал, мне срочно потребовалось потискать столь официальную особу. «Привет, рыжуля!» – радостно крикнул и переместился к ней и взлохматил ее головушку. «Не трогайте волосы!» – негодовала малявка, которая почему-то стала выше и отпустила волосы уже до поясницы. Отодвинув мелкую от себя и внимательно смотрел ее, и в глаза бросились серьезные отличия. Она стала взрослее, еле заметно, но дети вообще растут как на дрожжах. Ака-сан, Химавари, а сколько я был без сознания? Посетила меня запоздалая мысль. Полгода, Хикари. Часть 33. Прошло 3 месяца с моего пробуждения. Сейчас я сидел в нашей с Химавари квартире и смотрел в панорамное окно с видом на всю Киригакури но Сато, попутно попивая кофе и думал о событиях, которые произошли, пока я валялся пластом. И этих событий было чересчур много. Первым шоком для меня стала смерть деда и Миха. По приказу Ашина, они отправились на Восточный фронт, чтобы не пустить войска страны молнии в страну рисовых полей, с которой часто пользовалась услугами Узумаки, как и страна болот, и поставляла нам продовольствие. Не приди мы на помощь, то о дальнейшем сотрудничестве можно было забыть, а нам сейчас поддержка нужна как никогда. Ведь страна воды находится в подвешенном состоянии из-за плохого снабжения едой и другими предметами первой необходимости. Как бы мы ни старались уберечь поля, деревни и города, но большинство из них стало местом боя и вследствие погибло большинство урожая. А вот эти маленькие страны как раз и снабжают нас недостающим продовольствием. С Михой и дедом во главе отправились 2000 шиноби, и никто не вернулся. По данным разведки, они наткнулись на Райкаге, джинчурики восьмихвостого и двуххвостого. В итоге их противостояния погиб Райкаге и двуххвостый и большая часть армии страны молнии. Говорят, что место битвы превратилось в выжженную землю на многие квадратные километры. Насколько я помню, Райкаге умер от 10-тысячной армии Цучино-куни, от которой на тот момент остались огрызки. Тот флот, что мы потопили с Миха, как мне кажется, в дальнейшем должен был высадиться в стране молнии, и произошло бы бой с Райкаге, но не судьба. Вторым неприятным известием стало то, что мама так и не стала Мизукаге, просто оказавшись от должности, и пост так никто и не занял, просто потому, что все кандидаты помимо нее, банально померли. Даже вставал вопрос поставить Химавари, которая себя отлично зарекомендовала во время войны и полюбилась Узумаки. Ох, как я хотел придушить парочку больных, которые вознамерились приставать к ней во время лечения. Но моя милая стесняшка справилась сама, ведь парочка ведерных клизм, прописанные ей этим индивидуумом, быстро охладила пыл всем желающим прикоснуться к ее девичьему телу. Так вот, Химавари отказалась по той же причине, что и мама. А именно, они съехали на том, что надо ухаживать за моей тушкой, и соответственно времени на занятия поста ни у кого из них не было. Да и сама Химавари очнулась лишь на 3 месяца раньше меня, ее тоже тогда вырубило. Хотя мне кажется, что выдвинули Химавари лишь по той причине, что она является моей невестой, и в итоге я просто не смогу остаться в стороне, когда она усадит свою попку на стул Мизукаге. Но пока все хоть более-менее подходящие кандидаты избегали поста, и по этой причине уже сейчас мне наседают на уши, чтобы пост занял я. Причем не гнушаются как шантажом, в виде убиения всех детишек, которых я спас тогда, так и подкупом и замасливанием меня тем фактом, что в моем распоряжении будет целый город, в котором я буду творить все, что захочу. Дебилы, мне нах не упали такие человеческие ресурсы, а они, как банный лист к жопе прилипли, и хрен от них отделаешься. Поубивал бы к чертям, но только вот, я, кажется, уже говорил, что не стоит искать легких путей, иначе можно потерять себя. После того, как отошел от случившегося, сразу же отправился в Коноху. Выяснил, что Цу на фронте, и я отправился на ее поиски, где меня настигло третье известие. Хирузин помер буквально на днях. Из-за того, что я убил Мизукаге, который должен был столкнуться с Моу, вторым Цучикаге и самоубиться друг об дружку, Хокаге пришлось вступить с ним в бой, где оба и погибли. Сейчас в Коноху правит совет кланов, по одной простой причине. Нет достаточно сильных шиноби на пост Хокаге. Легендарная Трия еще не прославилась так сильно, чтобы кого-то из них ставить на пост. Сакума отказался, по причине смерти жены на войне, и он полностью посвятил себя сыну, ну и Цунаде ему по мозгам проехалась. И хуй кто посмеет отправить главу клана на фронт или потребовать занять должность, без его на то согласия. Сейчас Данза и Катадан главные кандидаты на пост Хокаге, и скорее всего ставит им Данза, сразу после следующего собрания у Дайме. Но он тоже не рвался занять должность, ибо женился месяц назад и ожидает двойное пополнение в семье. Когда мне Цунаде рассказала, как спасла его беременную, На тот момент невесту, которая вынашивала двойню, я сильно удивился. Она попалась на пути отряду Шиноби Облака, которые похитили Кушину в самом начале войны. Вот честно, я просто не понимаю, как Коноха из года в год может проебывать проникновение на свою территорию. Вроде и сигнальный барьер над всем селением стоит, два клана глазастиков присутствует и два клана с отличными разведывательными миньонами. Это я про собак Инузука и жуков Абураме, если кто не понял. Но нет, они с периодичностью умудряются профукать вторжение. Третья мировая, как раз и начнется с скрытого нападения на Коноху, в котором должен погибнуть Наваки. А про проникновение целой армии, во время экзамена на Чоунина, я вообще молчу. Так вот, в каноне кажется было так, что Кушину похитили и ее спас Минато. Но вышло все немного иначе. Шиноби Облака пробрались в Коноху и караулили Кушину возле госпиталя, ибо в квартал Синджу они хрен проникнули бы незамеченными. В процессе моего обучения мы с Мито-сенсей обновили и улучшили все барьеры вокруг квартала. Кушина уже выпустилась из академии, сдала экзамен досрочно вместе с Минато и поэтому ходила только на курсы по Ирёнин-дзюцу. Так вот, Кушину все же вырубили, но на выходе из Коноху наткнулись на невесту Данза, которую и прирезали по-тихому. Только вот в этот момент очнулась Кушина и укрыла себя и беременную женщину барьерами, после чего начала лечить ее, попутно раздавая люли ниндзюкам Облака. На такое светопреставление прибыла Цунаде, которая сразу же вылечила женщину и поломала бедных шиноби. Чтобы вы понимали, она сломала каждому по 102 кости, чтобы они не рыпались, но и померли не сразу, допросить-то надо, как они в селение проникли. Получается, что своим вмешательством в обучение шиноби Коноху, я спас по крайней мере жену Данза и двоих его деток. Ведь не будь курсов, то Кушина была бы в другом месте и Цу навряд ли бы находилась поблизости. Мда, и прибил третьего. Кстати о Кушине. После моей отключки, трое кошачьих отправилось в Коноху и начало свои тренировки под предводительством их мамы, заодно и помидорки составили компанию, которая заметно разрослась с моего отбытия. К ним присоединилась Микото Учиха, Цуми Инузука, Куриная Юхи Сасума Сарутоби, старшая сестра которого стала главой клана. Помните Мико Сарутоби, которая состояла в отряде, с которым я отправился в Коноху на обучение к Мито? Она оказалась дочкой третьего Хокаге. Вот так вот. Еще у них есть старший брат, который служит в столице личным телохранителем Дайме. Кстати о Мито. Она ушла из жизни всего лишь за месяц до моего пробуждения. Тихо скончалась во сне. Цунаде тогда была на фронте и не смогла проводить ее в последний путь и очень переживала по этому поводу. Вообще Цу сильно изменилась с нашей последней встречи. Если раньше она была игривой амазонкой, то теперь она суровая воительница, которая хреначит Кацу Розинганом направо и налево. Когда она узнала, что я впал в кому, то незамедлительно прибыла в Кире, наплевав на все приказы и попутно разнося все на своем пути. Нашим тогда досталось и их спасли лишь такие факты, что они союзники и что ее сдерживал барьерный отряд, до тех пор пока не прибыла мама и не подтвердила, что таки да, это жена героя войны, который в одну калитку раскатал войско с Мизукаге во главе, захватил Киригакури но Сато и потопил флот двух стран. Я когда читал отчеты мамы, которые она предоставила Ашина, то скрипел зубами и непроизвольно искал какой-нибудь прутик, чтобы устроить маме немного порки. Но уже было поздно махать кулаками. Мама переиграла меня и выставила героем, отчего теперь мне придется либо бежать из селения, либо занимать пост Каге. Хотя, можно просто послать всех на прогулку в лес и жить в свое удовольствие. И пусть Ашина на мозги маме капает. Только вот, мама свалила в страну болот и чую, вернется не скоро. А вот если они все же захотят надавить через Химавари, то она согласится сразу и в свойственной ей манере, будет относиться чересчур серьезно к посту и будет загонять себя. А этого я позволить не могу. Конечно, такое понятие, как гендерное неравенство тут присутствует, но только оно не относится к шиноби. И все же я привык, что женщина является хранительницей домашнего уюта, а мужик – это батрак, который хреначит день и ночь, чтобы женушка была довольна. Понятное дело, что так не получится, ибо Цу у меня трудоголик, но вот хотя бы Химавари, я должен спасти от всего злого рока именуемым дьявольским названием «работа». В итоге Цунаде провела подле моего бессознательного тела 2 недели и испробовала все, что только можно, но так и не добилась результатов. А все потому, что у меня улучшалось не только тело, но и душа. 8-я оболочка сформировалась на 25%, что продлило мою жизнь на несколько десятков лет, как сказала мне Юи. И после таких приколов я задумался, а собственно как быть с Цу? Она у меня не бессмертная, а терять я ее не хочу, но и биджу я ее делать не буду, пока она не родит мне наследника. Просто хрен его знает, как этот процесс будет проходить с псевдо-первой оболочкой души. А если мы после захотим еще детей, вот поэтому и буду думать, как сделать так, чтобы Цу осталась со мной навечно. Нхахаха. Почему только Цу? Да потому что у Химавари, как бы уже формируется бессмертный дух, благодаря Тансингану и вливанию огромного количества от в нее, да и гены от Цуцуки у нее пробудились. А дальше дело времени, ведь мне не обязательно лично убивать всех, чтобы получить от. Люди и так тысячами мрут каждый день, а мне просто нужно быть рядом в этот момент, чтобы отправить их в чистый мир. Мы дома, оповестила меня Химавари и направилась прямиком ко мне, вместе с Мей. Да, один моментик я упустил. После смерти Миха, мама приютила Мею у себя, а поскольку мы жили вместе, так как жилья не особо то и хватает, и Мей прописалась у нас. Вот после того, как с утра по квартире начали топать маленькие ножки, то Химавари насела на меня, и в итоге у нас свадьба через 5 месяцев, сразу после ее 18-летия. Мда, вот это я понимаю, семейка. Но зато, хвать, не трогайте волосы. Взорвалась рыжуля и начала плеваться ядом, ну не совсем ядом, а своей стихией кипения, но разница не особо большая. Михахаха, привыкай, рыжуля, теперь, считай, моя Имот Татьян, младшая сестра, и я буду свои сальные ручонки вытирать о твои волосы и тискать твои пухлые щечки. Мьяхаха. Химавари просто улыбнулась на мой спич, подошла к нам и обняла, попутно целуя меня в губы, а Мей в макушку, отчего та покраснела. Да, Химавари прям как курочка-наседка, бегает вокруг Мей и окружает ее заботой. Ладно, пойдемте кушать, а то я уже вас заждался. Смиловался я и не стал больше тиранить Мей. Хоть с момента смерти Миха и прошло почти 4 месяца, но она иногда все же плачет в подушку. Мы отправились на кухню, которую я переоборудовал за неделю, да и вообще сделал нормальный ремонт в квартире, в стиле хай-тек. Ну, на самом деле не в квартире, а в пентхаусе, на 15 этаже, с выходом на крышу, где у меня небольшая крытая оранжерея, куда мама поставила бонсай деда и установила бассейн. Не, ну а чё, можем себе позволить, с того времени, как я открыл шаурмичные, на моем счете скопилось столько рё, что я подумываю открыть небольшой завод по производству компьютеров. Технологию производства полупроводников я помню, надо только найти тех, кто сможет написать нормальный софт на первые ПК. ЭВМ и сейчас есть, но это здоровенные машины, которые занимают целую комнату, поэтому и программисты уже присутствуют как профессия. А когда закончили обедать, Мия отправилась делать уроки, а мы с Химавари уселись на диван, где стесняшка начала меня ввергать в ужас и шок. Вот, взгляни, протянула мне Химавари книгу в знакомом стиле. Такой дизайн использовал только подпольные скупщики трупов Шиноби. Подпольно книга Бинго. Приподнял я бровь, ибо мое удивление можно понять. Книжечка оказалась свежей, а значит ее или сняли с трупа Шиноби минимум С-ранга, либо купили в пункте обмена, в который пробиться официально, насколько можно вообще считать подпольную торговлю трупами официальной, не так уж и легко. То есть стать своим там достаточно трудно, а уничтожать такой пункт нерентабельно. Многие страны скупают через него как своих, так и чужие тушки Шиноби. Причем сами страны и охраняют подобные места, так как они являются передовым местом сбора информации, и мне кажется, что тут опять не обошлось без Зетсу, который смог официально проворачивать такие делишки, да так, чтобы все заинтересованные сами охраняли подобного рода места. Но это только мое предположение, и как оно на самом деле обстоят там дела, не знаю. Так вот, у каждой страны своя книга, а вот подпольная, это объединение всех подобного рода книг, и она не одна. Для удобства прочтения, их разбивают на десяток книг, а во времена войны кланов, она могла достигать до 50 изданий, именно такое максимальное число книг было зарегистрировано на подпольной площадке. У них даже табличка висит в каждом отделении, что в такой-то год было издано 50 книг сборника Бинго. Прикиньте, какого труда стоит собрать всю эту информацию, переписать на понятный лад и продать. Да, вот и еще один нюансик. Не каждый себе может позволить купить полное издание, которое может стоить до 30 миллиардов рё. И это зависит не от количества книг, а от информации, содержащейся в них. Постоянным охотникам, только охотникам, сборник выдается бесплатно, а вот странам, которые и охраняют сию богадельню, они продаются по полной стоимости. Кто бы ни организовал такое предприятие, но он настоящий гений. Откуда достала? Ашина сама передал сегодня. Потупила взор Химавари, значит где-то накосячила. Значит он уже приходил к тебе с предложением на пост Каге? Да. Спрятала она очи за волосами, прям как в детстве. Вот только если раньше она стеснялась, то теперь она, Хаем, тоже стесняется, но только осознание того, что провинилась. И я даже догадываюсь как. Значит согласилась. Киваю сам себе и удивленно смотрю, как Химавари замотала головой в отрицательном жесте. Тогда чего глазки прячешь? Ашина сама не предлагал мне пост, а просил уговорить тебя согласиться. И я согласилась. Виновато опустила она голову. О, довольно неожиданно. И как же ты собралась уговаривать меня согласиться на пост и что лично ты получишь с этого? Подался вперед и уже представлял всякие непотребства, которыми мы непременно займемся в процессе моего уламывания. Ашина-сан пообещал мне показать технику времен бога Шиноби. От сказанного Химавари у меня мурашки пошли по всему телу, а в голове вертелась лишь одна мысль. Хочу. А по поводу того, как я буду тебя уговаривать, покраснела моя милашка. То я решила посоветоваться с Цунади и отправила ей письмо, а она ответила, что никакого сладкого ты не получишь, пока не согласишься на пост Каге. Это поднимет авторитеты ее клана, что позволит расширить влияние в некоторых странах, где нет своих кокуризатаи. В смысле без сладкого останусь, перебил я ее, охреневая от таких заявлений. Во всех, совсем сникла Химавари. Я добавила яд в кофе и через часов пять, ты перестанешь чувствовать вкус еды. Противоядие только у Цунади. Прости, Хикари, не верю. Ошарашенно смотрю на нее. Я доверял лишь тебе, Цунади и маме, и все вы предали меня. Схватился я за сердце. Как же ты изменилась за то время, что меня не было рядом. Стараясь не верить тому, что сказала эта предательница. Стала циничной и безжалостной кунаичи, которая готова предать родных ради какой-то техники давно вымерших мамонтов. Прости. И на коленке Химавари, на которых лежали ее ручки, что были сильно сжаты, отчего по ладоням пошла кровь, упали первые слезы. Я пошутил Химавари. Приобнял ее и начал целовать щеки, по которым стекали слезинки, и лечить ручки. Не плачь, я не сержусь на тебя, а вот Су непременно получит нагоняй, за то, что испортила мою стесняшку. Уже представляя, как и в какой позе буду ее наказывать, но тут прилетел еще один удар под дых, и Цунади сказала, что если ты надумаешь наказать ее в разных позах. После сказанных слов, она сильно покраснела, но прижалась поплотней, то можешь не рассчитывать на это, ты лишен всего сладкого, и есть еще один. Да как, да вы, моему возмущению не было предела, то есть и ты, а как же свадьба, и тут до Химавари дошло, что как бы мне не обязательно получать сладости от Цунади и у меня есть другой поставщик всего необходимого, только и смогла выдать она, хи-хи-хи, чмокнул Химавари в губки и распусти немного ручки, знаешь Химавари, а давай-ка немного перенесем дату свадьбы. Можешь поблагодарить Цу, что ты выйдешь замуж раньше. Ну подумаешь, проведем скромную свадебку, без лишних красот и традиций. Но ведь, поблагодарит Цунади, но, ибо нифиг. Посмотрел я на стесняшку, которая поняла, что событие, которое она давно ждала, пройдет скромненько, без гостей и виновата в этом Цунади и она сама. Поняла, опустила она голову и начала всхлипывать и опять покапали слезки. Ну вот и что с ней делать, я конечно могу и сам полирнуть свой, КХМ, неважно. Короче могу и подождать, и скорее всего не буду переносить свадьбу, просто пугаю. Но меня коробит то, что Цу выставляет такие условия и пожалуй наведаюсь-ка я к ней и прихвачу пару роской наручники, и веревочку покрепче. Ага, ну не плакай. Как можно ласковее сказал ей и нежно прижал к себе. Угу, шмык. И на меня уставилась глазами побитого щеночка, как бы прося теплоты и заботы. А в ответ он сделает все, но ты только не обижай его. Эх, когда-нибудь мне выйдет это боком, но не могу я смотреть на ее слезы. Нет, конечно я мужик и могу включить альфа-самца, который будет рычать на каждое неверное движение. Но только зачем? Да, девочки хотят, чтобы у них был статус жен Мизугги. В случае с Цунади, это позволит Наваки расширить зону заказов для клана Синджу, что напрямую приведет к укреплению пошатнувшихся позиций во время войны. И я не считаю чем-то плохим, чтобы Цу, хоть и через меня, помогала своему младшему брату. Но бесит, что просто не попросила, а сразу решила зайти с шантажа. Хотя, о чем я, шиноби ведь, мда, а мотивы Химавари прозрачны как хрусталь, точнее отсутствие он их. Хоть ее и подкупили, но она согласилась лишь потому, что Цунади ее уговорила на предательство. Жестокое и беспощадное предательство. Нет, не прощу, я покажу этой интриганке, как развращать ум моей милашки и совести в одном лице. Отомщу, да, пусть она познает боль. Мьяхаха, Кагера, крикнул в пространство, и за окном возник силуэт шиноби. Надо отправить письмо во все наши кафе, с указанием, что отныне мы не обслуживаем никого из Синджу, особенно Цунади, и фотографию не забудь прикрепить. Ты злодей, Хикари. Укоризненно посмотрела на меня Химавари и была зацелована. А вот нифиг пробуждать во мне совесть, она у меня похотливая очень. Так, оторвался я от губ Химавари и решил перейти к делу. И что в этой книжке такого, что сам машина сама передал ее тебе? Помахал я переданным списком бинго. На третьей странице, тихо сказала раскрасневшаяся Химавари, не забывая хлопать своим ресничками. Ну а я отрыл книжечку на указанной странице, откуда на меня смотрела моя рожа. Одет был в обычную одежду, с завязанными в высокий хвост волосами. А снизу было описание, которое меня сильно озадачило. Когани Ноамикири Хикари Узумаки. Владеет неизвестным дадзюцу, шинган, которая способна видеть чакру и души людей. Является неподтвержденным мастером тайдзюцу, фуиндзюцу и рёниндзюцу. Подробнее на странице 4. Предположительно не уступает в скорости Арикуру Укази, бушующий ветер, Джира Узумаки СМ, том 1, страницу 39, выпуска 783, был замечен в использовании таких техник. Футон, Таппа, Суитон, Мизуамы Арары, Разинган, личная СМ, страницу 4, Кацу Разинган, СМ, страница 42, Шункан Касаку, личная СМ, страницу 4, Сусана Аматерасу, владеет техникой пространственного перемещения. Предположительно владеет всеми стихиями, но был замечен в использовании четырех. Суитон, Футон, Катон, Райтон, не поддается визуальному гендзюцу, имеет огромный резерв чакры. Рекомендации. При столкновении бежать с помощью пространственных техник, ни в коем случае не вступать в ближний бой. Награда 25 000000000 рё, только с глазами. Ха-ха-хах. Рассмеялся я, глядя на прозвище, которое мне придумали шиноби. Дело в том, что Когани Ноамикири переводится как «золотой дождь Кири». Да, для шиноби прям крутое прозвище, только вот у меня «золотой дождь» ассоциируется немного с извращенной, пусть будет техникой, которую обычно исполняют девушки на лица мужчин. Бля, я, стыдоба-то какая. Когда отсмеялся, перевернул на четвертую страницу, которая являлась обратной той, что с моей фоткой, где были описаны все показанные мной техники, как обычные, так и по рёниндзюцу, и перечислены печати фуиндзюцу, которыми пользовался. Правда, далеко не все, но даже такой объем информации уже позволяло сложить мнение о предполагаемой цели. А ведь меня предупреждали в пунктах обмена, что на охотников тоже выдают ориентировки, и чтоб я не обижался, если увижу свою рожу в книге бинго. Кстати, подобного рода приписки в скобочках есть только впервые появившихся в книге шиноби, чтобы охотник мог сравнить с более известными ниндзя и не пойти на верную смерть, выискивая противника, который ему не по плечу. А техники введут в реестр, где есть краткое описание техник, но без печати, и этот реестр можно купить отдельно, и в следующем выпуске сносок уже не будет. После перешел на страницу 42 этой же книжки, где меня встретила мордашка моей Цунади и перечисление применяемой ей техник, а также краткое описание Кацуразингана. Причем была пометка, что Кацуразинган создала именно Цу, то есть, как и у меня с Шункан Касаку и Разинганом, стояла приписка, личная, которая означала, что этот шиноби сам изобрел данную технику. Но ладно, с описанием наших Цу техник, самое паршивое стало то, что было указано две техники Мангёка Шарингана, а это значит, что скоро надо ждать в гости Учиха, а может и самого Мадара, хотя, ему сейчас за сотку, или около того, и он вроде не может покинуть статую Гидамаза, к которой подключен как к системе жизнеобеспечения. Но все равно упоминание этих техник сильно бьет по безопасности моих родных. Погодь, Химавари, я сейчас к Цу перемещусь, ты со мной или смей посидишь? Я смей останусь. Чмокнула она меня в щечку и пошла в комнату к Рыжули. Переместился на метку к Цунаде, которая сейчас была в госпиталь Канахи. Она вернулась только 3 дня назад и через 5 отправится опять на фронт, ну и я вместе с ней. Цу разрешили периодически покидать поле боя, чтобы проведать навыки и узнать, как он справляется с управлением клана, после смерти Мита. Ну здравствуй, Цунади. Предвкушающе оскалился и подошел к ней вплотную, нависая над ней. Значит, Химавари тебе уже показала. Прожгла меня взглядом снизу вверх Цу, забавно при этом хмуря бровки. Ты про это? Помахал книжечкой Бинго. Тогда ты понял, почему тебе стоит занять пост, но не успел я ответить, как меня буквально снесли в сторону от Цу. Хикари, радостно обхватила меня Кушина, которая сейчас сидела на лекции. Ну да, я попал прямо на урок к ее группе будущих убийц. Привет, помидорка. Взлохматил волосы красноволосый. Тебя 2 недели не было. Надулась лисичка. Дела, дела. Ты ведь знаешь, что после комы меня загоняли по анализам. Да я шина работенки подкинул. Ну, да. Мы с Химавари смогли свалить лишь через 2 недели после пробуждения и первым делом навестили именно Кушину, а после застряли с Цу на фронте, помогая ей в боях. Зачем, а как по-вашему развиваются страны? За счет своих ресурсов, частично, но в основном, за счет торговли. Канаха мне пригодится как место сбыта моей продукции, что послужит развитию уже моей страны. И не забывайте, что прогресс сдвигают обычно люди, которые не обременены властью, поэтому буду вывозить из их страны умы, которые будут развивать науку. Превращу страну огня в дойную корову и буду вывозить ресурсы домой. Да, я злодей, мьяхах, но для этого нужно, чтобы меня воспринимали как своего. Поэтому я стараюсь почаще мелькать в Канахе, пропуск в которую мне выдавал лично 3-й Хокаге. Сегодня идем на свидание, прошептала мне на ухо Кушина, чтобы Цу ее не услышала. Кха, поперхнулся я от таких заявлений. Вот мне заняться больше нечем, как ходить за ручку с 13-летней помидоркой по всей Канахе. Я тут на минутку, Кушина, мне надо решить пару вопросов со своей Цума, жена, Бака. Надулась она, могу клона оставить. Предложил альтернативу, но был удостоен осуждающего взгляда. Пойдем, Хикари. Подошла к нам Цу, а ты, займи свое место. Схватила она Кунину за шкирку и как нашкодившего котенка отставила в сторону. Вышли в коридор, под пристальным взглядом моих бывших одноклассников, которым я весело помахал рукой. Ты понимаешь, резко обернулась ко мне Цу и выхватила книгу Бинго у меня из рук, открывая ее на моей странице. Что это значит? Тыкнула она пальчиком в то место, где были написаны техники Аматерасу и Сусана. Учиха начнут копать, как их техники оказались у мальчишки Узумаки и первыми под раздачу попадут Синджу. Именно, Хикари. Но если ты станешь Мизукаге, то им придется проглотить это, потому что если они начнут борзеть, то на них обрушится мощь всей страны, а не одного, пусть и сильного шиноби. Они и не такое пережили. Ну да, ну да, а вот следующее поколение не переживет. Они не пойдут на конфронтацию с Синджу, особенно в разгар войны. Скептически посмотрел я на Цу. А кто им мешает ослабить Синджу на поле боя? Устранят группами, пока не останется никого, а после выдвинуть претензии. Так пусть они их мне выдвигают. До тебя еще добраться надо, да и с Узумаки им сейчас не тягаться. Что может один клан против целой страны? На что я скептически приподнял бровь и показал на себя пальцем. У вас другой случай. Но это не повод усаживать Мена на пост Каге, а самое главное, это не повод подговаривать Химавари. Строго посмотрел на нее, отчего Чу опустила голову и шаркнула ножкой. Прости, я просто не знала, как еще тебя заставить принять пост. Да и вообще, перешла в нападение Цу. Что ты за шиноби такой, раз не хочешь встать во главе скрытого селения? И тебе надо стать более ответственным, а то ты постоянно перекладываешь вину на других и скидываешь все на плечи Асами-сан. Она и так делает все возможное для того, чтобы ты выбился в люди, стал значимым и чтобы с твоим мнением считались. А ты наплевательски к этому относишься, и это понимаю не только я, но и Химавари, поэтому она и согласилась помочь мне. Теперь уже она сверлила меня серьезным взглядом, а на лбу начала пульсировать вена. А мне оставалось только сверлить в ответ Цу, ибо я не знал, что ответить. Как ни крути, а она права, но и признавать себе не хотелось, что меня полностью обыграли. Довод против нет, как отговориться не знаю. Вот и что делать, ну не хочу я быть, не то что Мизукаге, а даже обычным шиноби. Не то чтобы, это как-то скажется на планах на будущее, но тогда мне придется работать. Хрен с вами, махнул рукой, полностью принимая поражение и победу в этой партии за моими девочками. Но, Поднял я палец кверху и игриво посмотрел в глаза Цу. Наказание тебе не избежать, у меня лекция. Запаниковала Цу, но было уже поздно. Цунади была схвачена, закинута на плечо и перенесена одним варваром в свою пещеру, дабы наказать непутевую женушку. 3 дня спустя, Коноха, возле одного заведения, где часто заседали кунаичи, возник неприятный инцидент. Владелицу этого самого заведения, как и всех из ее клана, наотрез оказались обслуживать. «Вы издеваетесь надо мной?» – зло спросила Цунади, сверля взглядом управляющую. «Простите, Цунади сама», – низко поклонилась женщина в форме горничной. Но Хикари сама запретила обслуживать всех из клана Синджу, не испытывая и грамма страха перед женой хозяина заведения. А все из-за того, что он вселял намного больше ужаса в сердце женщины. Она хоть и не владела чакрой, но чувствовала ту прекрасно, даже чересчур. Хикари зло прорычала Цу и уже хотела просто вырубить наглую управляющую, как сзади ее окликнул знакомый голос. «Что случилось, Цунади Тян?» Веселый голос свекрови сбил весь враждебный настрой. «Меня отказались впускать, потому что Хикари запретил обслуживать клан Синджу. Обиделся, наверное. Пожала Асами плечами. Пойдем поговорим», подмигнула красноволосая и, схватив Цунади за руку, потащила в свой кабинет, который больше напоминал комнату отдыха. «Привет, Нано-чан, принеси нам, пожалуйста, 2 сета дня. Поздоровалась она с управляющей и заодно заказала поесть, но и тут ее ждал сюрприз. «Простите, Асами сама, но вчера Хикари сама лично посетил нас и запретил вас обслуживать». «Что?» – встала в ступор кунаичи. «Это вообще-то мое заведение», – зло зыркнула она. «Вообще-то, владелицей была Цунади сама, была до вчерашнего дня, пока не подписала бумаги на продажу». Цунади уставилась на нее Асами. «Кажется, Хикари что-то давал вчера на подпись, но я была так затра, такой уставшей, что даже не прочитала, что подписывала». Немного смутилась Цунади. «Тогда», немого грозно посмотрела она на Нано, «мы возьмем силой все сладости. Тогда мне придется вызвать полицию». Ни на грамм не смутилась Нано. Две грозные кунаичи лишь переглянулись и поняли, что сейчас попадаться на глаза учиха не самая умная идея. «Пойдем тогда к тебе», — понурив голову Асами, обратилась к Цунади. «Угу», — только и смогла ответить та. До дома они шли молча, а когда разместились, то Цунади с ужасом поняла, что в ее холодильнике полностью отсутствует все, что содержал бы в себе сахар. От осознания такого факта Цунади быстро побежала к своей заначке, потому что знала, что от Хикари надо держать сладости подальше, иначе он съест все. Но и там она обнаружила лишь пустоту. Второй тайник не отличался наполненностью от первого, как собственно и третий. Лишь в четвертом и последнем тайнике она обнаружила записку лишь с 2 словами. «Ибо нифиг». Она рухнула попой на пол и смотрела в потолок, стараясь понять, за что он так с ней поступил. «Хикари». Раздался рев кунаичи, и было в нем столько обиды и желания мести, что великий Мстюн пробудил бы Шаринган моментально. «Что случилось, Цунади?» Влетела в комнату Асами и застала Цу, сидящей на полу с листочком бумаги в руках. «Хикари забрал все», — безэмоциональным голосом сказала она, так и не сводя свой взор с потолка. «Не переживай так», — подсела она к ней и похлопала по плечу. «У меня есть запасы». Достала свиток хранения и показала его Цунади, отчего глаза той приобрели осмысленность. Спустя полчаса две довольные кунаичи попивали чай. «Это все вы виноваты, Асами-сан», — укоризненно посмотрела на нее блондинка. «Ну, кто мог подумать, что Хикари обидится на наш небольшой план?» — беззаботно пожала она плечами. «Вам-то хорошо, у вас еще 3 кафе есть, а мне теперь что делать?» — нахмурилась Цу. «Просто попроси кого-нибудь купить тебе все нужное», — отмахнулась та. «Например, Кушину», — мысленно потирала ладошки Асами, представляя такую картину. Цунади не нравится Кушина, по одной простой причине. Она неосознанно чувствует в ней соперницу. Но эта ситуация — отличный повод сблизить их, и тогда, возможно, Кушина вольется в их семью. «Только не ее», — возмутилась Цунади. «А у тебя есть другие знакомые не из Синджу, которые сейчас не на войне?» — вопросительно приподняла она бровку. «Нет», — понурила голову Цу. «Я вот не пойму, почему ты так негативно относишься к Кушине?» — задала наводящий вопрос Асами, чтобы Цу разобралась в себе, и, может, если она поймет причину своего недовольства ей, то она осознает, что Кушина соперница, а соответственно, будет постепенно воспринимать ее всерьез, а значит, свыкнется с той мыслью, что она может стать частью их семьи. Я действительно задумалась Цунаде. Необразованность Кушины, конечно, раздражала ее, но она начала стремительно исправляться, но вот ее характер действительно ее бесил. Она постоянно ведет себя так, как будто ей все должны, но больше всего ее раздражало то, что она считает ее Хикари уже своим будущим мужем. Причем кидается теми же фразочками, что и он. Возраст – это недостаток, который проходит со временем. Я буду молода, в то время как ты, старая кошелка, будешь разваливаться на части. Но больше всего раздражало то, что она была полностью права. Через лет 30 она начнет стареть, в то время как Кушина, наоборот, войдет лишь в пару зрелой молодости. Узумаки долгожителей, они намного медленнее стареют. Я не знаю, соврала Цунаде, не выдав это ни одним микродвижением. «Ну, выбора у тебя все равно нет», – ехидно сказала красноволосая. Хоть Цунаде никак не выдала себя, но интуиция говорила ей, что Цунаде поняла, почему так относится к юной Джинчурике. «Нет», – согласилась она с свекровью. Раздался стук в дверь. Цунаде пришлось вставать и идти открывать дверь. На пороге их дома стояла Кушина с довольной улыбкой на лице. «Привет, Цунаде», – без грамма почтения поздоровалась эта малявка. «Тебе чего?» – сложила она руки под грудью. «Ко мне с утра подошел Хикари и попросил передать Асами-сан письмо, как только она появится в Конохе. А почему он меня не попросил?» – возмутилась Цунаде. «Может быть, потому», – лукаво улыбнулась лисичка, – «что тебе через 2 дня возвращаться на войну и тебя просто могло не быть в Конохе». Сделала вид Кушина, что сама додумалась до такого, но на самом деле, просто пересказала слова Хикари. Ведь именно так он и ответил ей на вопрос, почему она должна работать посыльным. «Так Асами сама здесь? Мне в кафе сказали, что она прибыла сегодня. Здесь», – зло буркнула Цунаде, от осознания того, что ее обыграла эта малявка. «Давай письмо, я передам». Не захотела Цунаде впускать в дом эту наглую особу. «Не утруждай себя, сестрица, я сама справлюсь». Ухмыльнулась она и просто протиснулась внутрь, скинула сандали и потопала в гостиную. Да так, будто она тут хозяйка. А сама Цунаде только и могла, что хлопать ртом от такой наглости, да и когда она назвала ее сестрицей, сильно пошатнуло ее самообладание. Но сделать малявке она не могла ровным счетом ничего. Эта раздражающая особа окутывала себя барьером, и не ее физическая мощь Никацу Розинган так и не смог пробить барьер Кушины. А вот зато мелкая, свободно могла атаковать ее цепями чакры. Цунаде просто нечего было противопоставить Кушине, оттого она бесилась еще больше. «Асами-сан!» – раздался радостный крик Кушины, и Цунаде застала их сидящих в объятиях на диване. «Вот», – достала она письмо, – Хикари просил передать. Асами взяла свиток, развернула его и начала читать, постепенно бледнее, что не укрылось от взгляда Цунаде. «Что-то случилось, Асами-сан, прочитай». С таким же потерянным лицом и взглядом, как у Цунаде 40 минутами ранее, она протянула свиток. Цунаде незамедлительно выполнила просьбу и начала вчитываться. По приказу Сандэмы Мизукаге, Асами Узумаки, находящуюся в должности Джоунина, требуется немедленно вернуться в Киринокуни и заступить на должность министра по продовольствию. Невыполнение приказа в течение недели после прочтения будет расцениваться как дезертирство по всем правилам военного времени. Сандэмы Мизукаге, Когани но Амикири Хикари Узумаки. «Пиздец», — сказала Цунаде неизвестное ей слово, которое часто употреблял ее муж. «Ведь это значит, что Асами лишится всей своей собственности, а значит всех ее кафе и счетов в банке». И свиток тут же испарился в клубах чакры, а это означало, что адресат получил известие и отправитель уже знает об этом. «Пиздец», — поддержала ее Асами. Часть 34. «Месть, как сладка месть». После посещения Конохи мне пришлось сразу отправляться к Ашина и принять пост Мизукаге. В этот же день были подписаны бумаги, после чего я начал рассылать приказы. Мама хотела посадить меня на пост, вот пусть теперь пожинает плоды своих трудов. Они у меня все взвоют от работы. Они проклянут тот день, когда в их голову пришла мысль усадить меня на пост Мизукаге. Я им покажу Когани но Амикири. Я им такой золотой дождь устрою, что они от одного моего имени икать будут. И пока у меня все прекрасно получается. Когда я увидел кислую мордочку матери, мне прям бальзам на душу вылили. Такой какофонии из обиды, чувства предательства, желания мести и гордости я не ощущал никогда. Да, я понимаю, что мама будет мне мстить, но мы посмотрим, кто кого переиграет. Хоть теперь я и должен подчиняться Ашина, но возможностей у меня действительно прибавилось. Во-первых, мне передали мечи. Обезглавливатель я осмотрел, и он меня не разочаровал. Внутри меча находится странная вязь фуин-печати, пятая часть из которых написана неизвестными мне символами. А это открывало огромный простор для исследований. Вся функция меча заключалась в поглощении крови, вытягивании из нее металлов и внедрении в структуру лезвия, если оно того требует. То есть, печати, что встроены в меч, управляют металлом как нанороботами. Это первое сравнение, которое пришло мне в голову. Перспективное направление. Самиходоразительно отличался от обезглавливателя. Ни одного символа фуин в нем не присутствовало. Меч, нет не меч, а химера в форме меча, была сделана из акулы, уже непонятно какого вида, и нашпигована чакрометаллом. Причем металл являлся частью химеры. Весь ее скелет состоял из него. В мече присутствовал геном клана Кагуя, что позволяло мечу ограниченно использовать свою чешую и искривлять рукоять. Кстати, металл, точно такой же, как и в кубике Рибача. Создавалось ощущение, что от него отрезали куски и вживляли их в химеру. Но главное, это геном Узумаки, который позволял Самиходе хранить огромное количество чакры. Сам меч тоже вырабатывает чакру, но она сразу смешивается с природной, которую он постоянно поглощает. То есть меч позволяет владельцу использовать режим мудреца, но сильно ограничено. У Самиходы осталось сознание от акулы, которая заметно развилась от вживленных в нее геномов, но она остался на уровне умного животного, оттого и не мог правильно смешать чакру владельцу. Она просто отдавал чакру шиноби, примерно понимая, когда надо прекратить подачу. Чтобы владеть Самиходой, надо в первую очередь развить управление стихией воды до 100%, иметь гибкую СЦЧ, которая может пропускать через себя объем чакры, который превосходит собственный резерв. И самое главное, надо понравиться самой Самихода. Да, Самихода именно она, то есть в ней присутствует железо для хранения спермы. Если кто не знал, то акулы могут годами носить в себе генный материал партнера и забеременеть только тогда, когда посчитает наиболее безопасным для себя факт. Но я даже не представляю, как сделать так, чтобы семенной материал туда попал и зародится ли после этого в ней новая жизнь. Сама Самихода меня на дух не переносила поначалу. Постоянно пыталась укусить и выпускала шипы из рукояти. Но я нашел к ней подход. Она очень любил, когда ей чешут под чешуйками, которые остры как лезвие бритвы. Приходилось использовать технику божественной регенерации и чесать, не забывая стимулировать мед чакры ее тельце. В такие моменты она ластилась ко мне как кошка, при этом вибрируя чешуйками с огромной скоростью, что не добавляло мне энтузиазма к ее исследованию. Но как только я прекращал, все возвращалось на круги своя. Столько возмущения было в ее эмоциях, когда я убирал руки и она вновь начинала кусаться, но уже с целью заставить меня продолжить почесывание. Но вот чакрой со мной она ни разу не делилась, а наоборот, выкачивала ее из меня в колоссальных количествах. Мне приходилось резко приближаться к ней и начинать чесать, чтобы она не выпила меня за секунду. В такие минуты она млела и не старалась забрать у меня чакру. Плохо, что клонов нельзя заслать для изучения мечей и все приходится делать самому. Клоны не способны на сильную умственную нагрузку, а точнее, как бы правильно выразиться, они не способны воображать. То есть в них вкладывается определенная задача, а самостоятельно что-то придумать они не могут. Заложил в них, что они должны тренировать Суитан, вот они и будут его тренировать во всех доступных тебе техниках, а вот придумать в процессе что-то свое не могут. Да и с Самихода это не прокатит, поэтому приходилось самому во всем разбираться. Во-вторых, я выбил огромный бюджет на реорганизацию войск, строительство, обучение и развитие коммуникаций. Посетил скрытые лаборатории, где изучали геномы, передовые технологии и разрабатывали новые техники. Ох, сколько ненависти было в глазах ученых, когда я завернул некоторые проекты как бесперспективные. На самом деле, они очень даже перспективные, но не нужны в этом мире. Например, я прекратил финансирование разработки бензина. Точнее, он уже есть, но чтобы его использовать в ДВС, надо стабилизировать детонацию, а это куча присадок и тому подобного. Только вот с спиртом такой напряги нет, поэтому я приказал разрабатывать ДВС на биотопливе. Как раз будет куда девать органический мусор, который пойдет на переработку в топливо. Посетил завод электроники и прикрыл его к хуям и поставил на реконструкцию. Такого бардака я давно не видел. Техника безопасности с особо едкими химикатами? Не слышали. контроль микрочастиц в воздухе, нахуя, работа при определенных температурных нормах, а разве это как-то повлияет на результат, да что там говорить, они даже не знали о таком процессе как легирование, который является одним из основополагающих этапов создания полупроводников. Этот процесс нужен, чтобы изменить тип проводимости в кремнии, из которого и делаются полупроводники, и проводится она с помощью процедуры, именуемая как ионная имплантация. Создается коллайдер, который разгоняет частицы и атакует ими кремневую пластину, чтобы придать ей нужные свойства. ХМ. Разогнать частицы и атаковать. ХМ. Так вот, направил бюджет в электротехнику мирного направления и в развитие транспортной системы общего пользования. Военные направления не трогал, еще придумают ядерную бомбу, потом хлопот не оберешься. Ну и в-третьих, занялся образованием. Распорядился открыть 3 школы для обычных жителей. Оказывается, тут читать не каждый умеет, не то чтобы решать математические задачи. Ну и увеличил время нахождения в Академии Шиноби до 14 лет. Нечего мелким на поле боя делать. А там еще 2 года под предводительством наставника, и в поле будут выходить 16-летние убийцы, а не в 12 лет на джинчурики прыгать. Медицину не развивал, на это есть Коноха. Вот там и буду тырить их наработки и внедрять их здесь. А может быть, официально предложу обмен знаниями. Еще не решил. Война закончится, там и посмотрим. Кстати, о войне. Она идет вяло и особо подвижек не предвидится. В основном сейчас воюет песок с Конохой. Мы не рыпаемся на материк, ибо и так потеряли больше половины войск. Камень пока затих после смерти Муу, который, кстати, уже не являлся Цучикаги на тот момент, и потери флота. Страна молнии пытается барахтаться, но после потери Райкаге и Двухвостого, выходит у них паршиво. Да, а ведь мне еще искать Сайкина и возвращать его в Кири. Блин, как жалко Миха, хоть мы и виделись крайне редко, но она стала своей, что ли. Эх, ладно, что вообще можно сказать о работе Каге? Тут больше титул и громкое имя, нежели действительно надо что-то делать. Собираешь совет, все выдвигают свои идеи, а после голосуют, а тебе только и надо затем подписать бумаги, а дальше все делают подчиненные. Конечно, особо ретивых приходится осаживать, но в основном скука полная. Бумаги, бумаги, а затем снова бумаги. Причем приходится читать каждую, чтобы не подписать какую-нибудь хню. Хорошо, хоть благодаря клонам, я не забросил развитие. Вода и земля у меня развиты очень плохо, поэтому сейчас клоны занимаются тренировкой этих направлений. Кстати, о воде, оказывается, что у Каге есть традиция оставлять свои техники будущему поколению. Кому сколько не жалко. Первый Мизукаге оставил технику водяной тюрьмы и водяного зеркала, а второй воздушных водяных шаров, сокрушающего ливня и сокрытия в тумане. И что-то мне подсказывает, что в Конохе тоже есть такая традиция, и второй Хокаге мог оставить там Хирайшин и теневых клонов, и чем черт не шутит, Эдатинси. А вот первый мужик был умный и скорее всего оставил только техники Макутан, чтобы только его потомки могли их изучить. Хикари-сама, отвлек меня от задумчивости голос Аюки. Все готово, иду. Осмотрел себя в зеркало и, удовлетворенно кивнув, отправился на выход. Как там Химавари? Волнуется очень. Зарумянилась Аюки и стрельнула в меня нечитаемым взглядом. Повезло ей с вами. И повеяло от нее такой завистью, что я даже поморщился. Аюки, найди уже себе парня, и не завидуй почем зря. Смерил ее укоризненным взглядом. Но тогда я не смогу отплатить вашей семье за все, что она для нас сделала. Возмутилась она. Да, скептически приподнял одну бровь. Так это легко решается. И славил на себе заинтересованный взгляд. Дай-ка свою руку. Зачем? С какой-то непонятной надеждой смотрела она на мою протянутую ладонь. Ладно, сам возьму. Схватил ее за руку и переместился к дяде, который сейчас находился на первом этаже резиденции. Мика Аюки находится на его руках, а он непонятно хлопает глазами. «Это мой Сафу-сан Аюки. Я знаю», — потерянно произнесла она. «Отлично. Так вот, он часть моей семьи, и родной брат моего Отто-сан. Я знаю», — уже как-то возмущенно ответила она. «Отлично. Вот теперь ему и отплатишь за все, что совершил мой предок». Похлопал я их по плечам. Глаза Аюки расширились, пару секунд смотрели в пустоту, а затем она медленно повернула голову на дядю. Он же в свою очередь только и мог что хлопать глазами. «Эйджи-сан», с непонятной интонацией в голосе, она обратилась к нему. «А я это, не знал, что ответить, дядя». «Вот и хорошо», — радостно оскалился я. «Видишь, Аюки, как рад Сафу-сан, что даже слов найти не может, и был таков, меня просто начали настораживать поползновения Аюки в мою сторону, поэтому я решил переключить ее внимание на дядю, он парень холостой и ему давно пора обзавестись семьей, а он все бегает от всех, просто Аюки зачастую дежурила ночью подле меня, тогда как Кагера днем, и она начала проникать в мою спальню, что меня начало напрягать. После ее сегодняшнего проникновения, ее вежливо попросила выйти Химавари, которая спала за стенкой. Ну как вежливо, мне потом пришлось заделывать дыру в стене, оставленную техникой моей малышки. А затем Химавари полчаса песочила мне мозги, что даже она, как официальная невеста, не может себе позволить остаться со мной на ночь в одной постели, а эта бесстыдница проникает в мои покои. Пришлось принимать меры. Выйдя из резиденции Мизукаге, отправился к своему дому, где уже собрались все кроме дяди и даже Ашина. Да, в этот раз я не забыл позвать его на свадьбу, ибо деда больше нет, светлая ему память, и прикрыть мою жопу больше некому. Я и представить не мог, сколько он делал для меня. После того, как я очнулся, мне стали приходить письма, которые раньше получал дед, как глава семейства. Десятки прошений на смотрины, куча предложений о совместном ведении дел, несколько свитков с угрозами, куча документов, которые надо рассортировать и занести в летописи. Ну да, свиток теперь у меня в пузе запечатан и там очень много интересного написано. Кстати, техника призыва шинигами мне тоже передалась по наследству, но я ее даже смотреть не стал, ибо я себя знаю и не удержусь от использования ее, а это билет в один конец. Мне с богами не тягаться и он запросто вырвет мою душу и пожрет. Ну да ладно, прочь плохие мысли, ведь сегодня у меня знаменательный день, свадьба с Химавари. И вот, две моих любимых девушки выходят из подъезда дома Ицунаде, как старшая жена, вручает мне Химавари, которая в отличие от Су на нашей свадьбе, была одета в свободное платье белого цвета. Такой ангелочек, хрупкий и нежный. Да, она не обладает такими же пропорциями как Цу, но ей это и не надо, она всех бьет на повал своей милой улыбкой и добрым сердцем, КХМ, пока ее не обидишь. Вот тогда на свет вылезает все та же милая улыбочка, но глаза она при этом закрывает, отчего кажется, что перед тобой стоит, в голове почему-то всплывает образ Унаханарицу из хлорки. Я впервые увидел ее такой только сегодня утром и понял, что моя милашка отлично маскируется, но при этом у нее есть перк плюс 100 к мимимишности и плюс 500 к жажде крови. А ведь мне пришлось полчаса провести под этим ее добрым взглядом закрытых глаз, ибо ей не надо открывать глаза, чтобы использовать тансинган, и все понимающей улыбкой. Прям Мита сама вспомнилась, как говорится, в тихом омуте. Но да ладно, будем надеяться, что это у нее нервное от свадьбы. Тем временем процессия двинулась к храму, где и провели обряд бракосочетания, все так же как и проходило с Цу, ничего нового не было, обменялись платиновыми браслетами и двинули назад в резиденцию, да, отмечать будем там, ибо моя квартирка столько народу не вместит, ну, это официальная версия, а на самом деле, ни к чему людям видеть, как живет их Каге, и когда мы поднялись в зал, где и будет проводиться торжество, то перед нами предстала занимательная картина, стоит грозная Кушина, в красном кимоно, сложив руки под грудью и надменным взглядом прожигает Мей, которая в свою очередь одета в синее платьице и с ехидной улыбкой смотрит ей в глаза. И да, я спер на свадьбу Кушину, иначе она бы мне плешь проела. Кстати, от хвостов она избавилась, но может теперь их выпускать, если попросит Курама. Не знаю как, но они нашли общий язык. Майя-сан научила помидорку не только управляться с пространством, но и некоторым медитативным техникам, отчего Кушина научилась входить в свой внутренний мир. Так значит ты и есть его новая ученица? Помидорка брезгливо посмотрела на Мей. А нет, улыбка разошлась на лице Рыжули. Я просто живу с Хикари-сан и он иногда мной занимается. Провела она рукой по бедру. От такого двусмысленного заявления, я чуть не поперхнулся, а когда словил на себе взгляд Цунаде и Химавари, то мне прям захотелось заорать. Что все не так? Да ладно бы это сказала бы взрослая девушка, так нет же. Шестилетняя соплюшка, ввела в ступор всех гостей и на меня начали кидать странные взгляды. Хикари не взялся бы обучать кого-то вроде тебя, да и тем более жить с ним. Теперь взгляд стал презрительный. Просто надо уметь хорошо просить. И Мей облизнула губки, а мне прилетел кулачок Цу под дых. Ха, привлек я на себя внимание. Мей-тян, вижу ты уже познакомилась с Кушинай-тян. Специально добавил приставку к имени, чтобы обозначить, что они обе лишь маленькие дети. Хикари. Подошла ко мне Кушина, полностью проигнорировав вопрос. Это правда, что это, ткнула она пальчиком в Мей, живет у тебя, вроде и беззаботно поинтересовалась она, но вся почему-то напряглась. Да, пожал я плечами. Ака-сан приютила ее, а поскольку жилья сейчас немного, то мы все живем вместе. Кушина ничего не ответила, а лишь прищурилась и заглянула мне в глаза, гипнотизировала меня секунд пять и с недовольным фырком развернулась на пятках и потопала к Наваки, которого сейчас облепило мелкое поколение Узумаки. Я впервые увидел, как Наваки краснеет от такого внимания. Ну а что, тут как бы в 12 лет вполне разрешено жениться, так что юные будущие кунаичи уже пытаются урвать себе кусочек послаще. Правда, в таком возрасте проводят обычно лишь договорные браки, а вот шиноби наоборот стараются затянуть с этим делом, потому что тренировки занимают львиную долю их времени и для семьи просто не остается промежутка в их графике. Вот когда они чувствуют, что вышли на максимальный для себя уровень, тогда они и задумываются о продолжении рода. И что это было? Задал я вопрос в пустоту. Это называется ревность, Хикари. Смерила меня недовольным взглядом Цунаде. Та не, я не про это. Меня больше всего настораживает поведение Мей, а не Кушины. А это называется чувством собственности. Вот это то меня и волнует, с какого ха, почему, все кому не лень, стремится записать меня в свою собственность, при этом не поинтересовавшись даже моим мнением. И знаешь что, Цунаде, еще раз замечу за ними такое, то выпарю так, что месяц сидеть не смогут. Скосил на нее взгляд, как бы намекая на то, что и от нее я больше не потерплю подобного. Если она будет плести интриги внутри семьи, то мне нахуй такая семья не нужна. Мне советников хватает, которые через раз пытаются навязать мне договорной брак или чтобы я оплодотворил кого-то. Поняла. Потупила она взор, а моя милаха погладила меня по плечу, пытаясь успокоить. Меня действительно начинает выбешивать такое отношение к себе. Я столько лет не вылезал с тренировок, чтобы что, чтобы каждый мог прийти и заявить права на меня, да пошли они лесом, а если не пойдут, то я сам с ними прогуляюсь до него и аккуратненько закопаю их там. Понятно дело, что к родным это не относится, но им я спуску больше не дам. Хватит, заебало. Цунаде, Асами и Ашина. Что случилось с Цунаде? Подошла Асами к ней, когда Хикари отправился обходить гостей с Химавари. Хикари намекнул, что больше не потерпит от меня, если я буду играть за его спиной. Нахмурилась она, провожая взглядом спину мужа. Ну, это было неизбежно. Рано или поздно это бы случилось. Повзрослел мальчик, беззаботно ответила она, но внутренне напрягаясь. Он всегда был взрослым. Не согласилась с ней Цунаде. Просто его не интересовала политика, пока его в нее не втянули. Я с тобой, конечно, согласна, но ты сама понимаешь, что так надо. Да, так надо было, но более не требуется. Посмотрела она на свекровь серьезным взглядом. Я не хочу потерять семью из-за ваших игр с Амисан. Дальше на меня можете не рассчитывать.